течение 3 дней дорога ничем не напоминала полосу препятствий, кратко намеченных Халлором. Тай объедался ягодами. Халлор на каждом привале вырезал дудочки из коры, звучавшие одна уморительнее другой. Никто их не тревожил, и Тай начинал подумывать, что Халлор либо сбился с пути, либо располагает о нем неверными сведениями. Однако утром 4-го дня, когда Тай в очередной раз протянул руку к ягодному кусту, Халлор дернул его за рукав. «Развлечения кончились», — резко сказал он. «Входим в темный лес». Тай задрал голову. Верхушки деревьев не заслоняли небо. Солнечные лучи скользили по листьям. «Какой же он темный?» — недоверчиво спросил Тай. Халлор обреченно вздохнул. «Слушай, приятель», — медленно произнес он, «или ты сейчас же желаешь мне удачи и поворачиваешь назад, или ты будешь делать, как я сказал». «Да ладно», — пожал плечами Тай. «Мы входим в темный лес», — настойчиво произнес Халлор. «Ничего не есть, ничего не пить, пока мы не пройдем эту мерзость из конца в конец, ни крошки, ни капли. Это приказ, ясно?» «Ясно», — слегка раздраженно отозвался Тай. Лес не густел. Тай следовал за Халлором и беззаботно подначивал его, требуя указать ему хоть одно темное местечко. Халлор сначала неохотно огрызался, потом и вовсе замолчал. К полудню небо начало заволакивать облаками. Тай даже вздохнул с облегчением. Не так уж приятно тащиться куда-то по жаре. Глядишь, и полегчает. Но Халлор не радовался неожиданной прохладе. По мере того, как мрачнело небо, мрачнел и он, словно солнце скрылось не только с неба, но и из его глаз. В них стыла ярость отчаяния. В воздухе посвежело. Легкий моросящий дождик начался незаметно. И также незаметно его капли тяжелели, делались все больше. Тай с наслаждением слизнул каплю дождя с губ, как часто делал в детстве. Хотел слизнуть еще одну, но тут Халлор ахнул и хлестко ударил его по щеке. «Я чуть язык не прикусил», — возмутился Тай. «Ты что, спятил? Или поразмяться захотел? Так изволь, я тебя прямо сейчас накостыляю». «Сказано же было!» — яростно выдохнул Халлор. «Ничего не есть и не пить». «Обалдел?» — изумился Тай. «Это же просто дождь». «Как бы не так, просто дождь. Это такой же просто дождь, как я, невинная девственница», — вскипел Халлор и добавил почти жалобно. «Хорошо бы еще знать, что это такое». Тай усмехнулся, но Халлор был смертельно серьезен. Он мучительно озирался по сторонам в поисках чего-то. «В любом случае понадобится огонь. Да где ж его взять? Все мокрое, как описанный младенец. Хотя какая разница? В этом треклятом месте ничего нельзя класть в костер». Он едва удержал стон отчаяния. «По-моему, ты все-таки свихнулся», — заметил Тай. «Но насчет огня ты прав. Уже темнеет, да и холодно». Тай зябко повел плечами. Халлор шагнул к нему и крепко схватил за обе руки. «Темнеет?» — переспросил он. «В 2 часа пополудни?» «Да, а что?» Таю не казался странным ранний сумрак. Скорее, странным было удивление Халлора. Его лицо почти скрылось за темной пеленой. Голос звучал глухо. «Идем скорей!» — произнес голос Халлора, едва различимого в обступившей тьме. «Я знаю, куда нам надо идти. Я вспомнил». Это были последние слова, достигшие сознания Тая. Очнулся Тай от головной боли. Голова раскалывалась немилосердно. Глаза горели так, словно под веки ему засыпали по горсти песка. С трудом преодолевая боль, Тай открыл глаза и не поверил им. Вместо неба и листвы его взору предстал свод пещеры. Отсветы пламени ласково облизывали зеленый и серый мох. Дымок утягивался куда-то влево и вверх. Очевидно, там было отверстие. Но Тай был не в силах шевельнуть глазами и посмотреть, где именно. Блаженное тепло исходило отовсюду. Тай попытался протянуть руку к живительному теплу и обнаружил, что связан, крепко и умело. Так, значит, их схватили в самом начале пути, и все по его вине. Тай едва не издал горестный вскрик, но вовремя сдержался. Лучше, чтобы враги не знали, что он уже очнулся. Может, тогда у него будет шанс освободить Халлора. Хотя какое там? Связали его на совесть. Он подвел Халлора, хотел помочь и подвел. Во имя всех демонов преисподней, где же теперь Халлор? Что с ним? Как ты себя чувствуешь? Халлор заботливо склонился над ним. Лицо его при свете костра казалось странно нежным. «Кто? Кто меня связал?» – прохрипел Тай. «Я. Сейчас развяжу. Теперь, наверное, можно». Халлор пощупал лоб Тая, залитый холодным потом. Прикосновение его теплой сухой ладони смягчило боль. «Да, можно. Погоди минутку». Он принялся быстро распутывать сложные узлы, то и дело приподнимая связанное тело. Тай зашипел от боли. «Придется потерпеть», — сочувственно произнес Халлор. «Ты уж извини, я не могу себе позволить разрезать веревку. Она нам еще пригодится». Он развязал Тая, накрыл его своим плащом, поправил подложенную под голову куртку, смотал веревку, аккуратно уложил ее в заплечную сумку и подбросил хвороста в огонь. Тай чувствовал себя совершенно разбитым, и думать ему не хотелось. Но мысленная усмешка родилась в его уме помимо воли. Без куртки и плаща Халлор выглядел в точности, как тогда, в подвале. Мягкие темно-серые сапоги, серые штаны, небеленного полотна рубашка с засученными рукавами расстегнута на груди и отблески огня на сером камне стен. Все как и тогда. Невозмутимо спокойное лицо, потрескивание огня, все та же невероятная аккуратность. Кто бы мог подумать? «Зачем ты связал меня?» — спросил Тай. Халлор хмыкнул. «А как бы я иначе тебя дотащил? Ты бросился на меня, потом пытался себя задушить». «Чем?» — изумился Тай. «Голыми руками. Зрелище, скажу я тебе, не из обычных. Потом ты попробовал перегрызть мне горло, себе жилы. Потом выхватил нож и начал им размахивать. Пришлось накинуть на тебя веревку, связать и нести. А ты еще орал всю дорогу, и здесь тоже орал. Только когда огонь разгорелся, ты замолк. Я уж думал, так и будешь вопить. Жаль, не догадался я рот тебе заткнуть. Пришлось тебя выслушать». «Выслушать?» – переспросил Тай. «Я что, бредил?» «Вроде того», – вздохнул Халлор. «Ты вспоминал». «Ничего не помню». Тай потряс головой и тут же со стоном опустил ее. «Хорошо, коли так», — усмехнулся Халлор. «Не очень приятно слышать, кого и как ты резал на кусочки, и кого еще нарежешь». «Что это такое было? Что за дрянь я проглотил?» «Ах да», — вспомнил Тай, — «ты же вроде говорил, что не знаешь». Серые глаза Халлора потемнели. «Теперь знаю. Когда ты сказал, что начинает темнеть, я сразу понял. Ты проглотил мрак воды. Хорошо еще, что одну каплю. Могло быть и хуже. А о пещере я и мечтать не смел. Нам просто сказочно повезло, что она подвернулась под руку вовремя». «Как ты ее нашел?» — полюбопытствовал Тай. «Честно говоря», — усмехнулся Халлор, — «нашел ее ты». Тай вытаращил глаза. «Не сейчас, конечно. Давно, когда ты еще был...» Халлор замялся, пытаясь назвать повежливее то, чем был раньше Тай, махнул рукой и продолжил, так и не найдя определения. «Видишь ли, я тебя не в первый раз слушаю. Там, в подвале, перед тем, как забыть, вы говорили. Вы рассказывали все. И о своей службе, и о жизни, и о повелителях, и о дороге к ним. Эта пещера — твоя личная засидка. Никто, кроме тебя, о ней не знает». «Я тебе ничего не скажу», — мелькнуло в памяти Тая, и уверенный ответ палача. «А я думаю, скажешь». «Так выходит, мы тебе дорогу сами указали!» — воскликнул он, осознав услышанное. «Ну, конечно», — кивнул Халлор. «Стал бы я иначе так долго ждать. Знай я дорогу раньше, я бы и раньше отправился». «Хотел бы я знать, почему мы все это рассказывали», — задумчиво произнес Тай. Халлор пожал плечами. «Не знаю. Наверное, чтобы забыть эту мерзость, надо выбросить ее из себя, выговорить наружу». «Похоже, что так», — после небольшого раздумья согласился Тай. «А кому ты рассказывал?» «Никому. Лавина, снег кругом. Никого со мной рядом не было». «Получается, ты все еще можешь это вспомнить?» – спросил он, и тут же пожалел о своем неосторожном вопросе. Лицо Халлора закаменело. «Нет, но я все еще могу это сделать». Он отвернулся. Ненадолго в пещере воцарилось молчание. Тай решил сменить тему. «Пить хочется», – пожаловался он. «Сейчас». Лицо Халлора снова смягчилось. Он снял с пояса свою флягу, откупорил ее и протянул Таю. «У меня своя есть», — возразил Тай. «Уже нет. Мне пришлось ее вылить. Ты плохо ее закрыл, и туда мог просочиться этот дождик». Тай вздохнул и осторожно отпил глоток. «Мда. По всему, выходит, мы еще дешево отделались. Мрак воды, говоришь?» «Он самый». Халлор снова подбросил хвороста в костер. «Теперь уже другой». Тай только сейчас заметил, что костров много, и расположены они по кругу. Они с Халлором были в огненном кольце. «Что же теперь делать?» «Слушаться меня», — решительно ответил Халлор. «Не пить мрак воды, не смотреть на мрак огня, не ступать на мрак земли». Тай проследил его логику и сообразил, что упомянуты были не все стихии. «А как насчет не дышать мраком воздуха?» «Соображаешь», — одобрил Халлор. «Вот насчет мрака воздуха ничего не придумать. Если бы им не дышать, были бы мы с тобой неуязвимы, и цитадель эту проклятую пальцем бы проткнули. Пока живы на нашей земле повелителя, нам придется дышать мраком воздуха». Тай обдумал, как легко бы они справились со своей задачей, не будь в воздухе его мрака. «Обидно», — вздохнул он. «Еще бы!» — Халлор поднялся и сладко потянулся. «Да, вот что, Тай, ты то и дело намекаешь, что я не в своем уме». «Спятил!» — возмутился Тай. «Вот именно, это я и имел в виду. Я не спятил, не сошел с ума, не рехнулся. То есть, конечно, рехнулся, раз меня понесло в цитадель, но не в том смысле, который так и просится тебе на язык. Так что будь добр, прекрати свои намеки. Когда придет время сомневаться в моем рассудке, я тебе скажу». «Заметано», — смущенно улыбнулся Тай. «Вот и славно. А теперь спать. Завтра мы выйдем из леса и сразу к зыбучим скалам. Там уж не до сна будет».